374, 27 августа. Чую, можно ожидать явления чудесных сил около моих учреждений. Дух стремительный, Урусвати, недолго тебе ждать движения. Опрокиньте препятствия, их мало. Кем был Хорш? Нужен ныне. Сын первый китайского императора. Умер 10 лет. Кем был М.Д.? Индус. Такур Пенджаба. Предал Акбара. 375. 28 августа. Умолкнет Данилов. Умут нравится Люмоу, но щит мой над ним. Явление Манциарли нужно Удрая, но, чую, надо туман рассеять около моих поручений. Удрая отнесется трудом объятый к моим словам забывчиво. Манциарли поможет ему сохранить атмосферу влияния. Я дам ему помощь в работе. Пусть не забудет курс Баку. Пусть все-таки спросит обращение послов к Далай-ламе. Довольная Колокольникова увезет память о нас. Считаю, результат хорош. Урусвати нужно чуять счастье отъезда. Может побыть со мною. Люмоу моим сыном был. Неужели не стремишься стать им? Опять. Зимою не раз повторишь имя мое, потому теперь храни теплоту сердца. Потеря времени, Люмоу, говорю. 376, 29 августа. Уявилось важное время, круг друзей найден. Надо в 4 месяца закончить дела. Дух Урусвати пройдет устройство части организма. Сделал круг. Посередине вращения бывает головокружение, но переживи. 377. 30 августа. Урусвати, стремительная рука ведет хоровод. Приучи детей чуять голос духа твоего. Маршал Гедвиги Цольбернг-Дармштадтской, Стефан. 378. 31 августа. Чую, счастье идет. Ехать надо в Нью-Йорк. Почта покажет. Море не сходит с языка. Хранить тайну надо ради дела. Урусвати знает цену имени. Сумейте мудро указать. Урусвати понимает значение счастья, окончить дела скорее. 379. 1 сентября. Считаю, надо Урусвати умудрить Люмоу. Устремите внимание на духовную сторону его. Устремите порыв его на красоту. Мысли черного не могут быть прекрасными. Видите, как под видом дружбы проникают темные. Друзья руку мою примут. Удушить может огонь рука черного. Люмоу и Удрая, помните, вам даны люди, не разольют они вашу чашу, не перейдут ваш путь и оскорбить святыню не могут. Урусвати, мудро может быть прочной. Пусть она имя Мории не повторяет. Грант – слуга при храме. При храме в Мексике. 380. 2 сентября. Нужно просить Лихтман помочь Хоршу уносить новые мысли о Корона-Мунди. Даст положение несравнимое, ручаюсь. Фунты и франки не дадут ему силы, но мое дело дороже золота. Урусвати, не трудись искать в листьях плоды. Ожидаем с цветами на пороге нашего дома. Тереза Урсула. Сущая на последовании за Христом. 381. 3 сентября. Помните, как снег завалил окна выставки в Гельсингфорсе? Помните, как погас свет в Нью-Йорке? Сколько было покушений? Умейте быть готовыми к ухищрениям темных. Урусвати, пора подвигов приходит. Подвинетесь скоро. 382. 4 сентября. Мысли о монастыре преждевременны, ибо надо раньше основать монастырь единой религии. Дойдешь до всего, остался малый кармический счет. Можешь ехать в ближайший срок. Карма ваша легка, сравнительно с принятым до рождения поручением. Не смешивай физическое состояние с духом. Карма не твоя и не мужа, но наследника вашего, Тамерлана. До явления ко мне увидишь еще двух людей. Одного еще не скажу, другой – Гхош. Дух подавлен перед строительством организма. Нужно ускорить это время, направить кровообращение на другие центры. Надо это время переждать. Время физической координации нового состояния духа. Рерих, тоже не теряй субстанцию. Надо организм готовить силы познания встретить. Открой путь новым воплощениям. Но придет время, когда тело отвернется от мяса, и мощь субстанции жизни должна сосредоточиться на кундалини. До 30 лет другие центры не являются. Субстанция жизни может залить явление крови. Иногда опасно. Потому указал Тамерлану, лошадь утомляет, потому он любит сильную езду. Начни учить санскрит до меня. Время коротко, всего 4 месяца, там отъезд. Вопрос Юрия Рериха. Для него мне санскрит полезнее знать.